Я прочитаю, дорогая молодежь, из Евангелия от Матфея, из 1 главы, 21 стих. Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И из Евангелия от Иоанна отрывочек прочитаю, из 8 главы. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 31 стиха я прочитаю отрывок. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраама, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Дорогая молодежь, общая тема у нас — первое и второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Друзья, чтобы нам понять второе пришествие, надо должным образом первое пришествие оценить. Иисус почти 2000 лет назад, ну плюс-минус там, может быть, годы, друзья, приходил на эту землю. Мы уже слышали, чтобы дать жизнь с избытком, чтобы освободить от оккультной зависимости. Сейчас наша тема будет, что Иисус Христос пришел спасти людей своих от грехов их. Дорогая молодежь, кто из вас никогда в жизни еще не имел дела с грехом? Кто не сделал еще ни одного греха? Поднимите руки. Значит, друзья, всех нас касается эта тема. Всех, да? Всех. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. И я думаю, может быть, вы посчитали бы оскорблением, если бы я начал свою проповедь такими словами: «Приветствую вас, рабы и рабыни!» Вы бы, наверное, ну, завозмущались где-то, как евреи сказали бы: «Да мы не были рабами никому никогда, мы дети Авраама, мы родились в верующих семьях, мы с детства на собрании ходим, я Библию-то хорошо знаю, спросите любую историю, скажу». Всякий делающий грех есть раб греха. Друзья, в общем-то, Библия нам о рабстве говорит немало. И рабство может быть разное. Мы понимаем, раб – это, наверное, тот, который гнет спину где-то на хлопковых плантациях Америки с тяжелым этим мешком, собирает хлопок под щелканье бичей, кнутов, под окрики грубые надсмотрщиков и так далее. Это раб. Вы помните, у Авраама был такой домоуправитель Елиезер. Он рабом был или нет? Молодежь, рабом он был или нет? Написано раб. Раб Авраамов. Авраам призвал раба своего, управляющего домом своим. Как вы думаете, ему плохо было в этом рабстве или нет? Ну, поживее, молодежь. Или вы все после дороги так полусонные такие. Ему плохо было или хорошо в этом рабстве? По крайней мере, неплохо, я так думаю. Он был домоуправителем, все ему подчинялось, он мог командовать. Он имел доступ к хорошей пище, я думаю. Он все необходимое имел в жизни. Друзья, и все-таки это было рабство, он был рабом. И рабство в любом случае очень плохо. Кто из вас читал книгу «Хижина дяди Томы»? Читали эту книгу, друзья? Ну, кто-то читал. И помните, как Тому вначале тоже неплохо жилось? Помните, друзья? У него были хорошие хозяева, хорошие. Ему было очень неплохо в этом рабстве. Но наступил момент, когда ситуация изменилась коренным образом. Все изменилось. Хозяева попали в трудное положение материальное. Им пришлось продать этого раба. И попал он в ситуацию самую худшую, самую плохую, откуда он и живым не вернулся. Друзья дорогие, может, кому-то сегодня неплохо живется. Я неплохо устроился в жизни. Да, я грешу, но мне так неплохо. Мне неплохо. Я грешу, я делаю то, что знаю, что это грех. Знаю, что я раб греха, но мне так неплохо. Неплохо. Не так давно слышал такой пример, как трое друзей собрались на подводную рыбалку. Ну, в эти снаряжения на себя одели, акваланги, ружья эти подводные взяли и за рыбами охотились. Ну, где же они там рыбку поймают? Рыбы-то быстрее их или... А потом они так придумали. Думают, вот корабль плывет рыболовецкий, сеть тянет. А там же много рыбы, что нам эту рыбку там ловить в океане или в море? Мы там можем поживиться. И они поближе туда, к этому кораблю, и там рыбки много, как хорошо. Наступил момент, когда они с ужасом заметили, что один из товарищей запутался в сети. Они все усилия приложили, чтобы его оттуда достать. А он сильнее запутывается, воздух кончается в снаряжении. Им всплывать надо, иначе и они останутся там под водой. И один из друзей потом с горечью вспоминает, говорит, по сей день перед моими глазами стоит товарищ, запутанный в сетях, и я ничем не могу ему помочь. В сети попал. Дорогая молодежь, Слово Божие ясно и определенно говорит, всякий делающий грех есть раб греха. Раб греха. Друзья, эта тема касается и тех, которые пока еще не каялись, не обращались к Богу, живут во грехе. Кто, может быть, больше погряз, кто меньше погряз. Кто-то себе неплохо чувствует, кто-то уже очень плохо, кто-то по ночам уже не спит, мучается от недобрых мыслей, от кошмаров мучается, мучается от зависимости какой-то. Друзья, а кто-то неплохо пока еще живет, кому-то неплохо живется. Друзья, но эта тема касается и тех, которые когда-то каялись. Друзья, даже откровенно скажу, но многих из вас я знаю в лицо. По имени далеко не столько. В лицо многих знаю. Смотрю на некоторых свободный взгляд. Я думаю, такой человек может от сердца петь. Хорошо, когда сердце свободно, хорошо, когда нет в нем зла. А на кого-то смотрим с печалью, у кого-то взгляд уже потухший, потому что нет этой свободы. Может, какая-то зависимость уже, где-то какое-то увлечение, где-то грех вполз уже в душу. Друзья дорогие, уже эти сети, может быть, захватывают все больше и больше. Друзья дорогие, я не хотел столько говорить об этом рабстве, об ужасах рабства. Мы могли бы многие примеры привести, друзья. Я хотел больше говорить о Христе, освободителе. В общем-то, друзья, в Старом Завете был такой порядок. Каким образом раб мог выйти на свободу? Существовало несколько положений. Первое. Его можно было выкупить. Сделать по закону это должны были ближайшие родственники. Ближайшие родственники имели право выкупить раба, заплатить цену и выкупить его. И он выходил на свободу. Друзья дорогие, Иисус Христос пришел в этот мир 2000 лет назад, чтобы спасти людей своих от грехов их. И Он выкупил нас из этого греховного рабства. А для того, чтобы Он имел на это как бы юридическое право, Он должен был стать нашим родственником. Мы читаем в послании евреям такие слова удивительные. Послание к евреям, 2 глава. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Друзья дорогие, чтобы избавить нас от этого ужасного рабства, Иисус Христос вначале должен был стать нашим родственником, принять нашу плоть и кровь. Он стал человеком. Друзья, так ему это было непросто, очень непросто. Представить себе могущего Бога, всемогущего, всесильного, которого невозможно объять. И его, вот этого Бога, в эту плоть втиснуть как бы, в эту оболочку нашу, в эту ограниченную нашу плоть, которая и устает, которая знакома чувство голода, которая знакома немощи, болезни. Друзья, Он принял онные, чтобы нас искупить. Во времена Неемии мы читаем свидетельство этого человека, как-то собрал он большое собрание и говорит, ну, была там определенная ситуация, я только одну мысль скажу. Друзья, говорит он всему собранию, говорит, мы всеми силами старались выкупать наших братьев из рабства. Всеми силами. Речь шла о вавилонском пленении. Народ израильский оказался в рабстве. Теперь дано разрешение некоторым евреям, дано разрешение вернуться обратно на родину. Но многие же в рабстве у хозяев своих. Они ж просто так не отпустят. И вот выкупали кто как мог. Всеми силами платили большие деньги, я так понимаю, чтобы выкупить своих братьев из этого рабства. Дорогая молодежь, какую цену за нас заплатил Христос? Друзья, это не деньги, это не серебро. Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной нам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Я так понимаю, друзья, даже одна капелька крови Христа, она неоценима. Никакими деньгами не заплатишь за цену крови самого Сына Божьего. Друзья дорогие, вот такую цену заплатил за нас Христос. Но это еще не все, друзья. Чтобы мы имели твердое основание, что Иисус Христос – освободитель от греховного рабства. Он дает свободу. Он не только цену заплатил. Еще, друзья, было в Старом Завете был такой порядок. Среди народа израильского существовал такой закон Божий. На 7-й год всех рабов выпускали на свободу. Это было такой, был такой закон от Бога. 7 лет служит тебе раб, на 7-й год отпускай его на свободу. Тем более в юбилейный год, в 50-й год. Друзья дорогие, мы уже сегодня слышали, что Иисус Христос пришел отпустить измученных на свободу, и дальше написано «проповедовать лето Господне благоприятное». Лето Господне благоприятное. Другими словами, что это за лето Господне благоприятное? Это как бы юбилейный год, год свободы. Друзья дорогие, Иисус Христос своим пришествием принес на землю свободу. Это объявил год свободы, лето Господне благоприятное. Сегодня для всех как бы объявляется амнистия, на свободу выпускается. Все пленники. Еще одно, друзья, еще одна сторона. Чтобы мы имели твердое основание, друзья. Мы как-то на разборе слова у нас в церкви тоже рассуждали о том, в каких случаях раб может больше не выполнять повеление своего господина. Но и мы перебирали тоже эти случаи. Вот если кто-то его выкупит, все, он больше не должен выполнять повеление старого хозяина. Или когда кто-то силою уведет, там из плена выведет. Друзья, и еще одно, один момент. Знаете какой? Когда раб умрет, тогда он освобождается от рабства, он больше, никто с него не может ничего спросить. Согласны, друзья? А Иисус Христос, чтобы нам всем не умирать, Он однажды умер за наши грехи. И, друзья, Христос умер, и, как говорит апостол Павел в послании Римлянам 6 главе, «Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Друзья, мы соединились с Ним в смерти Его. Мы умерли со Христом. Друзья, верою, верою. И мы больше не должники греху. Дорогая молодежь, хочется так сегодня эту истину серьезно вам вложить в сердца. Друзья, дорогие, вы больше не должны грешить. Вы имеете полное право не грешить. Вы можете не грешить. Но кто-то скажет, а почему я грешу? Я уже так измучился в борьбе с грехом и никак не получаю свободу. Я уже столько молился Господу, а как будто Бог меня не освобождает от греха. Друзья, Бог со своей стороны все сделал. Мы уже разобрали, что сделал Христос. Заплатил цену, умер за нас, объявил лето Господне благоприятное, то есть издал указ. Когда-то был момент в истории, в истории Америки, где действительно был издан указ об отмене рабства. Иисус Христос издал такой указ. Рабство отменяется, отменяется. Каждый раб имеет право на свободу. Каждый раб имеет право не грешить, не грешить. Друзья, еще немножко. Почему же получается, что все-таки мы грешим? Друзья, дорогие, я хотел бы разделить всех и вас также, как бы на две группы. Одна группа, я бы так обозначил, есть в Старом Завете тоже такое указание. Есть группа рабов, которым рабство нравится. Если раб скажет: «Я люблю господина моего, я люблю своих детей, жену, я не хочу на свободу». Таких рабов представляли к косяку, прокалывали у них уши, и он становился вечным рабом. Становился таким. Друзья, мы часто говорим о том, что мы такие рабы добровольные у нашего Господа. Но, к сожалению, бывают такие добровольные рабы греха. Добровольные рабы греха, которые понимают: да, я плохо делаю, я грешу, я знаю, потому что вас родители наставляли вас, вы с детства входили в собрание, вы знаете, что плохо делаете, плохо живете, вы грешите, вы плохо делаете, но мне такая жизнь нравится, я люблю. Дорогая молодежь, я таких хотел бы очень умолять. Вы только не дайте проколоть себе ухо, чтобы не стать вечным рабом греха. Я так понимаю, когда уже ухо было проколото, может быть, раб потом спохватился: нет, лучше мне на свободу выйти, я не хочу, мне все равно плохо здесь в рабстве, я не хочу так жить, я хочу на свободу. А все проколотое ухо свидетельствует: все, ты дал согласие, ты дал свое «да». У нас есть человек в городе, он часто бывает на наших собраниях, много раз каялся. Но сегодня живет ужасной жизнью. Встретить его в городе даже неприятно бывает, тем более с ним общаться. Как-то недавно он был в одной верующей семье, и вся семья была в переживаниях о нем. Очень неприятно было даже коротенькое время с ним общаться. Друзья, мы не раз с ним беседовали и сделали такой вывод: тебе грех нравится. Да, когда уже совсем плохо, когда уже еле дышит, когда уже болезнь настолько его сожмет, грех, что он больше не может, и прибежит в собрание, начинает каяться, но только немножко отпустит, снова туда, снова в грех. Друзья, и кажется так, конечно, мы не хотим спешить делать вывод, но кажется так, как будто для этого человека уже больше нет благодати. Друзья дорогие, дорогая молодежь, не соглашайтесь на такое вечное греховное рабство. Нравится грех. Все-таки, друзья, последнее слово не за нашими чувствами. Мы не чувствами должны быть водимы. Мне это нравится или не нравится. У нас есть и разум, который должен определять: нет, это грех, это плохо. Он имеет плохие последствия. Это будет беда для меня. Нет, спасаться я должен, спасаться. Спешите, друзья, из этого рабства, иначе засосет. Друзья, сегодня столько много обольщений разных, столько много. Друзья, пока эта сеть вас не затянула, спешите из нее выбираться. Сегодня столько, друзья, обольщений. Вот как уже в братстве братья бьют тревогу, по церквам зачитывали братский листок об обольщениях электроникой, да? Друзья, и все чаще и чаще мы с тревогой замечаем это. Друзья, как увлекает вот это обольщение, эти телефоны, интернет. Один брат так и заявил, говорит, ну или так рассказывает, что когда слышал, братья говорят, вот плохо с интернетом связываться, плохо. Говорит, а что тут такого? Да, я сам попробую. И оказался в этих сетях. Оказался, сегодня он в беде большой, друзья, оказался в этих сетях. На последнем совещании в Совете Церквей братья тоже передали переживания, говорят, предупреждайте молодежь, предупреждайте. Может быть, друзья, до вас доходили тоже сообщения срочные про юношу, который на Украине с молодежного общения, на молодежном общении покаялся, вернулся домой, и его к суду привлекают, обвиняют в бандитизме, то, что он ограбил человека, избил человека и отнял у него мобильный телефон. Друзья дорогие и братья предупреждают, молодежь, не увлекайтесь этими телефонами. Почему он оказался в такой ситуации, друзья? Да потому что часто вы увлекаетесь, вам недостаточно вот простенький телефон, с которым можно просто с кем-то связь поиметь, а какой-нибудь дорогой, а так средств не хватает, а вот с рук, пожалуйста, по дешевке. Но не знаешь же, он краденый он или не краденый. И вот этот юноша, вот, пожалуйста, с рук взял, купил этот телефон. А потом попробуй докажи, что не ты избил этого человека, что не ты украл этот или ограбил этого человека и отнял у него телефон, что ты просто купил. Вот это его телефон, вот, пожалуйста. И невзирая на все ходатайства, даже из церквей ходатайства посылали туда в суд, никакие оправдания не принимают. Друзья, вот, пожалуйста, обвинение. А сегодня нетрудно найти хозяина телефона, совсем нетрудно. Рассказывали тоже братья о каком-то общении. У одного брата пропал телефон. Он ему нужен был по работе, там, видимо, номера определенные по работе. Ну, переживал он об этом. Обратился к своему оператору, ну, вот, телефонной связи. Может быть, вы подскажете, где этот телефон? Говорят, ну, обычно мы таких данных не даем. Ну, ладно, пошли навстречу этой просьбе. Через короткое время говорят, вот этот телефон находится в таком-то городе, по такому-то адресу, вот улицу назвали, дом, вот там находится твой телефон. Поехал брат туда, нужен был ему этот телефон по работе, поехал туда, выходит юноша, ты, пожалуйста, отдай то, что ты взял на молодежном общении. Пожалуйста, выносит он телефон. Друзья дорогие, чтобы нам в эти сети не впадать, а впасть в сеть эту, не, мы можем сказать, да, надо там рассудить и не поступить, или этому юношу надо было знать, у кого он берет телефон. Завтра эта беда вас настигнет, друзья, если в сердце иметь к этому любовь, тягу. Друзья, впадете в беду, впадете. Друзья, но это одно положение раба, когда люблю. Люблю это рабство. Как плохо, друзья. Дорогая молодежь, как плохо, когда вы так заявляете или где-то в сердце это лелеете. Да, плохо я делаю, грешу, но люблю. Это мне любимо. Друзья дорогие, это беда, беда. Но есть среди вас и много таких, которые искренне переживают. Я так понимаю, уже много мучений поимели. Но вот никак я не могу освободиться от навязчивых мыслей нецеломудренных или от какого-то греха. Никак не могу освободиться. Никак. Никак нет победы в этом. Уже исповедовался, может быть, но никак нет победы. Друзья дорогие, таких хотелось бы, во-первых, ободрить. Иисус Христос вам дает полное право не грешить. Вы можете не грешить, друзья. Христос все за вас сделал, чтобы именно ты и я могли жить жизнью безгрешной. Христос все сделал для этого. Но, друзья, есть Божья сторона, есть наша человеческая. Недавно Израиль отмечал 60-летие своего государства. И когда в 48-м году в мае Бен-Гурион на торжественном собрании зачитал декларацию о создании государства Израиль. История свидетельствует, что после этого торжественного собрания он снял с себя хорошенький костюм, такой праздничный, а под этим костюмом оказалась военная форма. Этим он хотел сказать: сейчас праздник кончился, начинается война. Дорогая молодежь, мы читаем в послании к Галатам: «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Друзья, за свободу нужно бороться. Да, Христос освободил нас от греха. Он подписал эту декларацию, Он заплатил эту цену за наше рабство, выкупил нас. Но теперь нашу свободу мы должны отстаивать. И в этом беда, друзья, что часто мы не хотим бороться за эту свободу. Друзья, хотелось всех ободрить, во-первых, что Иисус Христос все сделал для нашей свободы. С нашей стороны мы должны за эту свободу бороться. В чем оно должно выражаться? Я кратенько, друзья, только напомню. Это искреннее покаяние в прошлых грехах. Это исповедание, очищение от грехов. Друзья, это удаление от источника искушения. И это всяческое старание приближаться к Богу, укрепляться в Господе. Друзья, и победа нам Господом дана уже, обеспечена. Брат рассказывал тоже на братском общении, рассказывал недавно, в Петербурге была необычная такая беседа с одним человеком. Потом ему дали слово на общем собрании. Это человек из официальной церкви, из всех бы. Он играл там значительную роль. В общем, один из ведущих пасторов пришел на собрание. Захотел побеседовать со служителем ответственным. Беседуют они. Он говорит: пусть это будет как мое исповедание. Примите как мое покаяние, как мое исповедание. Рассказывает. Было это в годы гонений. Был такой момент в истории, когда нашу страну в годы гонений посетил Билли Грэм. Знакомо это имя, молодежь, да? Это такой очень знакомый евангелист Запада, всемирно известный. В годы гонений устроили ему приезд в нашу страну. В общем-то, устроила этот приезд, устроили органы спецслужб, устроили эту встречу. Надо же было показать, что у нас в стране нет гонений, что у нас свобода, пожалуйста, и западные евангелисты приезжают, и для них свобода проповеди, проповедуют свободно, народ собирается. И вот этот человек, который пришел на беседу, говорит: «Я был один из организаторов такой встречи или такого служения Билли Грэма в Петербурге. Там где-то арендовывали небольшой зал, и в мою функцию входило всех рассадить, всех устройства этого собрания». И вот начинает заходить народ. Я обратил внимание на двух людей. Один мужчина, и рядом с ним женщина, беременная женщина. Я подхожу к ним, ну так, со вниманием: «Пожалуйста, может быть, вы сядете здесь, пожалуйста, вот вам места, чтобы вам удобно было». Они говорят: «Нет, мы здесь постоим». Он еще раз: «Ну, женщина, жалко, пусть посидит, хотя народу много». «Нет, мы здесь будем стоять». Проходит время, начинается собрание после проповеди Билли Грэма, и вдруг происходит что-то невероятное. Эти два человека встают на стулья, разворачивают плакат, все внимание, и одновременно в нескольких местах эти плакаты появляются. Билли Грэм втянул голову в плечи, опустил голову, и как испуганный кролик там быстро постарался уйти с кафедры. И мне стало не по себе. Друзья дорогие, брат потом рассказывает, он сам был организатором этого дела. Вот наши братья, когда узнали об этом приезде, чтобы все-таки вот этот обман или не дать этому обману распространиться по всему Западу, они приготовили плакаты, ну, примерно такого содержания. «У нас в стране вот столько и столько-то узников, столько-то детей остались без отцов, такие преследования христиан». Ну, разные вот эти плакаты с надписями. И этот, ну, брат рассказывал, который тоже немножко рассказал об этом деле, как они организовывали это дело. Сложно было проникнуть туда, в это помещение, потому что по мандатам только пропускали. Но как-то все-таки они смогли это сделать. И теперь я возвращаюсь к этой беседе. И этот человек, который организовывал там вот это служение, он говорит: «С того времени я потерял покой. Мне так стало стыдно. Эта женщина, которая вынашивала ребенка в это время, они же знали, на что идут. Это же их могут сейчас же забрать, в тюрьму посадить, срок дать. А они так бесстрашно, гляжу в их глаза, они так свободно, так с таким дерзновением это делают. А я боюсь даже голос в защиту гонимых подать. И что мне стало так вот печально». И Билли Грэм так вот настолько это его поразило, настолько это его испугало. Друзья дорогие, и вот он приходит и говорит: «Пусть это будет моим исповеданием. Я каюсь перед Богом за свой страх». Друзья дорогие, как хорошо, когда сердце свободно, и мы имеем право, молодежь, вставать решительно и твердо против греха, невзирая ни на какие угрозы, ни на какие страхи. Дьявол старается все вот в этом страхе держать, вот в этом рабстве. А что будет, если ты до конца исповедуешься? А если об этом узнают? Да что будет потом? Да что о тебе подумают? Да как про тебя говорить будут? И этим страхом дьявол держит. Друзья дорогие, мы имеем дерзновение в Боге, мы имеем право встать против греха и заявить: «Нет, я грешить не буду». Дорогая молодежь, это право имеете вы сегодня. Это право доставил нам великой ценой наш Господь Иисус Христос. Он заплатил эту цену за наши грехи. Он умер за нас. Он освободил нас от этого ужасного рабства. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Дорогая молодежь, кто сегодня попользуется этим правом? Кто сегодня... Друзья дорогие, встанет решительно против греха. Вы имеете на это право, друзья. Вы можете сегодня не грешить, не грешить. Мы сейчас будем молиться в конце первой части нашего общения. И может кто-то есть в нашем собрании, кто хотел бы сделать первый шаг в деле этой свободы. Первый шаг. Склониться перед Богом в слезах покаяния, попросить у Него прощения, попросить Его освободить от этого ужасного рабства греха. Может быть, кто-то, друзья, из молодежи уже где-то в этой борьбе устал, может, кто-то уже раньше каялся, но не имеет должной свободы, мучается, кто-то думает, уже все бесполезно. Я уже не раз пробовал. Друзья дорогие, хотелось ободрить таких. Христос именно лично для тебя все сделал, чтобы ты имел полную свободу. За Ним дело не стоит. Может быть, с твоей стороны не все сделано. Может, недостаточно осудил ты грех. Может, недостаточно все исповедал. Может быть, недостаточно еще поборолся за свою свободу. Друзья дорогие, а Христос со своей стороны все сделал. Ему слава за это. Слава. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. И еще раз вот этот стих, который в самом начале прочитал. «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Сегодня мы можем с уверенностью сказать: «Спас своих людей от грехов их». Каких своих? Да тех, которые окликнулись на Его приглашение, которые помучились в рабстве греховном, возопили к Богу, получили освобождение. Кто любит грех, для них пока, друзья, только печальное, только печальное. Друзья дорогие, сегодня Господь зовет. Пожалуйста, приходите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас, я успокою вас. Ему за все слава, Господу нашему. Аминь. Может, кто-то есть в нашем собрании, кто не хотел бы ждать второго дня, конца служения, кто хотел бы покаяться, пожалуйста, можно выйти вперед, помолиться Господу. Встанем, помолимся, друзья.